Ладно, выступаем. Он был очень взволнован. Глава четвертая. Все утро, пока Рэмбо бежал и шел, он слышал отдаленный гул мотора и редкие приглушенные выстрелы из винтовок, а порой низкий мужской голос, что-то бормотавший в громкоговоритель. Потом звуки стали ближе. Он различил рев вертолета, а с вертолетами он хорошо познакомился на войне, и прибавил шагу. Теперь уже почти 12 часов Рэмбо носил одежду, но после подъема в холмы голышом холодной ночью он с особенным чувством воспринимал сберегаемую одежду и теплоту. На нем были тяжелые старые башмаки, которые мальчишка принес где-то около полуночи в ложбину у ручья. Башмаки оказались чересчур большими, тогда он напихал в них листьев. Но все равно жесткая кожа натирала ему ноги, и он пожалел, что мальчишка не принес носки. А может быть, он их нарочно не захватил. Брюки же, наоборот, оказались слишком узкими. Поняв, что это было сделано специально, он рассмеялся. Ботинки велики, брюки малы, над ним хорошо подшутили. Рубашка оказалась белая, хлопчатобумажная, потрепанная на обшлагах и воротнике. Старик отдал ему свою толстую шерстяную рубашку в красную клетку, которую можно было натянуть поверх белой. Он удивился, что старик вдруг стал таким дружелюбным. Наверное, здесь сыграла роль виски. Когда они съели холодную жареную курицу, которую принес сын, старик открыл кувшинчик самодельного виски. Все трое выпили, и старик, в конце концов, отдал свою винтовку и завязанные в платок патроны. «Когда выпутаешься из этого дела, пришли мне деньги за винтовку», — сказал он. «Я хочу, чтобы ты дал мне слово. Не то, чтобы меня волновали деньги. Благодаря виски я зарабатываю столько, что могу позволить купить себе другую, но если ты уцелеешь, мне будет интересно узнать, как тебе это удалось, а винтовка, думаю, напомнит тебе, что я жду твоего рассказа. Это хорошая винтовка». Рэмбо с ним согласился. Из такой винтовки можно было прострелить человека, как кусок сыра на расстоянии в полмили. Старик сделал кожаную нашлепку на прикладе, чтобы смягчить отдачу, а на мушке имелось пятнышко светящейся краски, чтобы легче было целиться в темноте. Потом Рэмбо сделал то, что обещал. Прошел вниз по ручью, прочь от того места, где старик держал бойлер, змеевики и кувшины, вскоре он повернул на запад, позже собираясь свернуть на юг в сторону Мексики. Он понимал, что добраться туда будет нелегко. Поскольку он не мог украсть машину, это всегда оставляет след. Придется несколько месяцев идти пешком и кормиться подножным кормом. Солнце уже стояло высоко. Он успел проделать несколько миль и сейчас бежал вверх по длинной широкой лощине. Выстрелы становились все громче. Голос из громкоговорителя звучал разборчивее. И Рэмбо знал, что скоро вертолет зависнет над этой лощиной. Но как раз он пересекал открытое место. Там не было деревьев, только трава и папоротники. И где-то в самом начале пути услышал чуть ли не над головой свист лопасти вертолета. Он метнулся в сторону. Поблизости была только упавшая сосна, вероятно, разбитая молнией. Вернуться в лес он бы не успел. Рэмбо нырнул под толстые ветви сосны, оцарапав спину. Сквозь сосновые иголки он увидел вертолет. Тот быстро увеличивался в размерах, поднимаясь вверх вместе с лощиной. «Это полиция», — проревел голос из громкоговорителя. «У вас нет никакого шанса. Сдавайтесь. Все, кто в лесу. Возможно, вблизи вас опасный преступник. Покажитесь. Помашите, если вы видели одинокого молодого человека». После короткой паузы голос зазвучал вновь, в точности с той же интонацией, как если бы читали по написанному. «Это полиция. У вас нет никакого шанса. Сдавайтесь. Всем, кто в лесу. Возможно, вблизи вас опасный преступник. Покажитесь. Помашите, если вы видели одинокого молодого человека.